водоползающий. Летом 2011 года случилась необходимость ехать мне с косы до Тюрюпинска. Это порядка сотни километров, из них 20 по пескам косы. Встретить гостей. Нужно было снять с автобуса 4 девочек. Родители следовали за ними в переполненной машине. Казалось бы, ничего из ряда вон выходящего в этой задаче не было. Поехать, встретить автобус, пересадить девчонок, привезти. А нет. Человек предполагает, а располагает-то Бог. К тому же с самыми неожиданными методами и с совершенно неожиданными последствиями. В этот раз Бог обустроил диспозицию событий дождем. Дождем за пару дней до поездки, но таким, какого я на косе не видывал. Хотя видывал всякое. И ливневые потоки воды, летящие совершенно горизонтально, и шаровую молнию, бахнувшую у нас прямо под балконом. Настоящий потоп. Причем с нашего края косы это было еще не столь катастрофично. А вот с другого, северо-восточного окончания, в районе выезда на шоссе, там просто вместо косы озеро. Но я-то этого не знал. Хотя мог бы и догадаться. Когда спросил о дороге у соседа, тот ответил, что на Патриоте проехал с трудом. Как я не умудрился сделать из этого выводов, ума не приложу. Видимо, мысль о необходимости во что бы то ни стало встретить детей так прочно засела у меня в голове, что все остальные соображения, предупреждения проходили вне сознания. Как говорится, если я чего решил, то выпью обязательно. Сам же не раз говорил, внешние, независящие от нас обстоятельства, есть в определенной мере указания на волю Божию в конкретных случаях. Но вот гипноз. Если намерение сам рассматриваешь как однозначно благое, то зачем Бога беспокоить? Что там думать? Трясти надо. Вот я и распорядился. Сел в кроссовер, приспособленность которого к любому бездорожью весьма спорна, и отправился в поход, взяв с собой группу поддержки, 15-летнего сына Рому. С самого начала от нашей Покровки лужи были глубокие, но все же не сплошное зеркало воды. Я их пересекал, разогнавшись на авось. Знать, что на дне луж, их глубину и профиль не мог, поднимая тучи брызг. Но чем дальше в лес, тем глубже вода. Постепенно колея ушла под воду вся, а уже на подъезде к Геройскому, там, где, по моим расчетам, должно было быть повыше и по суше, все превратилось в одно сплошное озеро. Только по верхушкам высокой травы можно было догадаться, где поле, а где дорога. В конце концов пришлось из колеи выехать, по определению она глубже берегов, и ползти уж совсем напролом по полю. Несколько раз вал воды, который мы поднимали, доходил до середины лобового стекла. Внутри все похолодело, решимость гнала вперед. А что делать? Я понимал, остановиться в такой воде – это заглохнуть. Заглохнуть же – смерти подобно. Ведь дальше что? Уровень воды выше порогов. Коробка-автомат. Машина буксировке не подлежит. Никакой эвакуатор сюда не доедет и не проедет. Оставалось уповать. Господи, выведи меня, дурака. Вывел. Чудом. Часам к 6 вечера мы были на асфальте. Встреча в 20 часов. Успеваем. Я гоню вперед, а внутри холодок. Ладно, девочек возьмем. Приедем в Геройское к 9:10. Уже будет темно, да и, похоже, стемнеет раньше. Тучи висят совсем низко и дождит. А если опять ливень хлынет? Вполне возможно. Не приведи, Господи, еще и с девчонками в луже по дороге на Покровку заглохнуть. Ответов нет, еду. Километров через 10, вспомнив прошлогоднюю историю с сорванным водой номерным знаком, говорю Роме: «Выйди-ка, обойди вокруг машины, у нас все в порядке». Вышел Рома, посмотрел. Так и да, не в порядке. Переднего номерного знака нет, опять потеряли в болоте. И вот эта соломинка переломила спину даже такому барану, как я. Звоню друзьям: «Снимайте девочек сами и располагайтесь на ночлег в голой пристани. А завтра что-нибудь придумаем». И гоню к косе. Только въезжаем в воду, стараюсь держаться того же маршрута, как смотрю, на кочке из воды и ила вертикально вверх торчит наш номер. Уже что-то, хороший знак. Разгоняюсь и с той же безумной невероятностью проделываю обратный путь. Еще за мной попутчики пошли, на Сузуки, в колею. Хорошо, если что, поддержим друг друга. И вот благополучно прибываю домой. Правда, в состоянии полуобморочном. Стресс. С сузукинским коллегой по несчастью снимаем стресс известным общенародным средством, даже до излишества. Но Бог милостив. Все закончилось благополучно. Друзья переночевали, вода понемногу спала, на следующий день вездеходом их доставили в Покровку. Впрочем, мои водоходные приключения не остались без последствий. Последствия были, и немалые. Дня через три оказалось, что у меня намертво разрядился аккумулятор. Заряжать не помогало. Поездим часок-другой и садится. Нет зарядки. Контакт? Почистили где могли. Эффекта ноль. Генератор? Проверить иначе, как гнать машину на станцию, возможности нет. Крюк немалый. Нужно ехать в Николаев. 200 километров в одну сторону. Но что делать? А с другой стороны, как ехать, если зарядки нет? Ну что же, может быть и доедем на аккумуляторе. Дай бог, кривая вывезет. Зарядили до предела, с утра втроем с Аллой и дочей Дашкой поехали. Гнал как мог. Расход электроэнергии в дизеле не на зажигание, его нет, а на электроприборы. Чем меньше времени в пути, тем больше надежды, что аккумулятор вытянет. Не вытянул, сдох и весьма быстро. На подъезде к голой пристани. В первый момент вспыхнули и тут же начали гаснуть все информационные значки на приборной панели. А через пару секунд заглох и двигатель, вырубился компьютер. Я только что и успел свернуть к обочине и культурно остановиться. Сижу обескураженный. Проходит минута, другая. Поднимаю глаза, оглядываюсь. Мы стоим напротив, через полотно шоссе, от длинного, явно нового здания с надписью «Станция технического обслуживания». Когда изумление чуть прошло, иду к станции, рассказываю о проблеме. «Мы здесь такие автомобили ремонтировать возможности не имеем, нет необходимых запчастей, но можем подзарядить аккумулятор». «А что, тоже выход?» Рабочий снимает аккумулятор, несет в цех. «Подключили». Потекли долгие минуты. Особо тягостные тем, что у меня был вполне четкий лимит времени. Нужно было до 16 часов доехать до нашей СТО в Николаеве. Примечание. СТО. Станция технического обслуживания. Конец примечания. Которая, слава богу, находилась прямо у въезда в город со стороны Херсона. Но это еще 120 километров. А иначе что делать? До старой Богдановки аккумулятор точно не дотянет. Оставить на улице нельзя, не работает электрозамок, да еще и окно уже неделю как не закрывается, сгорел электроподъемник. Буксировать опять же нельзя, автомат, остается эвакуатор. Так это сколько же денег понадобится, чтобы автомобиль туда-сюда возить? Время уже полдень. Аккумулятор заряжается час, два, третий пошел. Я все жду, когда меня позовут. Около 15 часов не выдерживаю, иду сам. Оказывается, все давно готово, просто замотались, забыли позвать. А ведь говорила жена. Ну и что ты сидишь? Пошел бы, узнал. Однако ас недостойный иерей, данный мне властью, отметал эти женские претензии. В результате просидел лишний час драгоценного времени. Наконец, заряженный аккумулятор установили, едем дальше. А впереди, между прочим, еще две трети пути и один час времени. И тут уж никак нельзя в дороге остаться без электропитания. Гоню как могу. Магнитофон, кондиционер, само собой, выключены. Но теперь я стараюсь еще не тормозить, задние тормозные огни, и не включать поворотники. Слава богу, дорога была не слишком загружена. Доехали за час, без приключений. В четверть пятого въезжаю во двор станции, разворачиваюсь, останавливаюсь напротив ремонтного бокса и... Тут аккумулятор сдыхает опять. В бокс закатывали вручную. Но и на этом приключения не закончились. Не успели начать разбираться с генератором, А я все еще надеялся, что это только контакты. Как на станции гаснет свет. Потом только выяснилось, что авария на районной подстанции, и это надолго. Но тогда-то этого не знали. Все надеялся. Может быть, вот-вот включат. Нужно подождать. Ведь есть еще шанс, что контакты почистят, и удастся сразу вернуться на косу. Там ведь дети остались. Послонявшись по станции, нахожу офисный стул с мягким сиденьем. Сажусь, жду. Откуда-то из-за угла выходит тетка-уборщица. Глядит на меня как-то странно, то ли озабочена, то ли сердито. Начинает ожесточенно тереть пол шваброй, подбирается ко мне. Я поерзал на стуле, даже приподнял ноги, но уборщица, грюкая ведром и стуча шваброй, куда-то ретировалась. Проходит еще минут 10, света нет. Надежда отремонтировать машину уже тоже. Встаю со стула, иду к воротам бокса. Думаю, еще постою во дворе минут 5, а вдруг? Но, скорее всего, придется уходить, ловить такси, ехать домой. На улице свежий ветерок. Странное ощущение, словно штаны сзади мокрые. Ощупываю себя. Мокрые, причем основательно. Перекручиваю подрясник. На светлой ткани большущее темное пятно. Стоящие у ворот люди поглядывают на меня, кто с усмешкой, кто с недоумением. Да что же это такое? Я ведь вроде бы еще не так одряхлел, чтобы ходить под себя. Осматриваю стенки бокса. Не мог ли где-то неудачно прислониться? А нет, чушь, и не подходил никуда. Полное недоумение. Забираюсь на водительское сиденье своей машины, в надежде, что мягкая обивка кресла хотя бы немного просушит штаны. Еще минут 10. Однозначно ясно, нужно ехать домой. Подхожу к своему доброму знакомому, мастеру станции, Александру. Ну что ж, Саша, я поехал, будем на связи. Да, батюшка, завтра в субботу, мы работаем, постараемся сделать. Что? Знаешь, Саша, у меня тут приключилось нечто, и не пойму, что. А что? Да вот обнаружил, что у меня сзади штаны совершенно мокрые. А где вы были на станции? Ходили куда? Никуда не ходил. Сидел все время вон на том стуле. На том? Да. Сидели? Да. Ну, тогда про штаны все понятно. Этот стул — сиденье поролоновое. Час назад наша уборщица мыла. Выставила сюда просушить. О, теперь понятно, почему она на меня так смотрела. А мне понятно, почему она на полчаса раньше окончания работы домой отпросилась. Машину в конце концов починили. Заняло это намного больше времени, чем я надеялся. Во-первых, генератор. Отвезли его в специализированную мастерскую. Там мучились дней 5. Говорили, что такого они в жизни не видели, как будто генератор под водой работал. Правы оказались. Но больше всего огорчение доставила сгоревшая гибкая электромуфта привода заднего моста. По каким-то причинам на Тусон она безумно дорогая, около $2000. Если бы не удалось по интернету найти человека, которому нужно было с максимальной срочностью продать такую муфту, не знаю, что бы уж делать. Итак, даже в этом варианте стоимость ремонта превзошла 3-месячную выплату за Тусон в банк, с которой я и так справиться не мог. Ну и что? Что было, то было. Могло быть и хуже. Сесть на покрашенный стул. Главное, что я получил иллюстрацию к не всегда правильно понимаемому тезису о том, что благими намерениями может быть выслана дорога не только в рай.